Я еду за тобой следом. Я сижу с ноутбуком и наблюдаю, как ты покупаешь билеты. Если бы ты рассказала обо всем Вадиму, он наверняка упомянул бы, что с точки зрения информационных технологий это совсем не сложно, если тебе не чинят препятствий. Прикрутить к домашнему роутеру небольшое дополнение. И вуаля, входящий и исходящий трафик всех подключенных устройств в твоем распоряжении. Но ты ничего не сказала Вадиму, Саша. И даже не подозреваешь, что я уже знаю. Ты только что закрыла сайт РЖД, купила билеты на себя и отца на поезд номер 541, Москва-Санкт-Петербург. Вы сядете в поезд в 7:42. В Петербурге будете через 2 часа. Этот поезд неторопливый. 2 часа — так мало по сравнению с целой ночью по пути в Ковенецк, когда я смотрел на тебя, спящую и тревожную. Но по сравнению с тем, как долго я жду нашей встречи, это ничто. Покупаю билет на 541, убираю ноутбук в чехол, одеваюсь, выхожу из гостиницы и отправляюсь на вокзал. До поезда почти 2 часа, но мне нужно проветрить голову. Ночные заморозки помогут собраться с мыслями и успокоить сердце. Мне все сложнее оставаться равнодушным, думая о тебе. Но я все еще должен быть сдержанным, чтобы мышка не ушмыгнула в последний миг. Спустя 1,5 часа я наблюдаю, как напуганная, озирающаяся по сторонам мышка забирается в вагон и вхожу следом. Проводник закрывает дверь, поезд трогается. Москва и Ковенецк позади, впереди третий, финальный акт нашей сказки. Саша, я шепчу это, глядя на вас с отцом. На миг ты поднимаешь глаза, и мы встречаемся взглядами. Но ты, конечно, не узнаешь меня, да?